Она росла у бабки, старой, полупомешанной генеральши, рассердившейся на весь мир в начале 60-х годов, бросившей свое крошечное имение и поселившейся в Петербурге, на петербургской стороне, старую служанкою, старую нянькою Сони, старой гувернанткой ребенка. Матушка генеральша, высокая, прямая, как палка, набеленная и нарумяненная, в черном сырцовом парике с буклями, в пестрых и ярких старомодных платьях, в широчайших кринолинах, жила затворницею и являлась только в казначейство для получения пенсии. И в церкви для распекания сторожей за плохо вставленные свечи, для распекания детей за неусердное моление, для распекания нищих за то, что они не работают. Когда она являлась на улице в своем красном платье, в своем вытертом бархатном салопе с широкими полосами и клетками, в своей старомодной шляпке с длинным и обдерганным страусовым пером, прохожие оглядывали ее, как какое-то чудо, с удивлением, а мальчишки без церемонии бежали в прискочку за барыней-чудихой, бормотавшей им какие-то угрозы. Девочка росла невесело в доме этой старухи, среди запаха ладана и деревянного масла, среди суеверных страхов и суеверных обрядов, вроде крестов, делаемых мелом на дверях накануне крещения, вроде выставления башмаков подошвами к стеклу во время вытья собаки, вроде обматывания руки красной шерстинкой, когда разовьется рука, вроде бросания соли через плечо того, кто просыпал соль, и тому подобное. Ни родных, ни знакомых не появлялось в доме. Матушка-генеральша по целым дням или раскладывала пасьянсы, или ворчала на старых служанок, или, подперши грациозно нарумяненную щеку костлявую рукою, сидела у окна и бесцельно по часам смотрела на пустынную улицу, точно купеческая невеста, поджидающая жениха. Вспоминалась ли ей в эти часы старая жизнь с покорными Глашками и Прошками? Грезились ли ей былые романы ее молодости с стройными гвардейцами? Накоплялась ли в ней желчь на новые порядки, выбившие ее из старой колеи? Неизвестно. Она не делилась ни с кем своими мыслями, потому что была горда, горда, как она однажды заявила сама на исповеди попу. Под влиянием этого выжившего из ума существа протекли лучшие годы маленькой Сони. Протекли скучно, однообразно, бесцельно. Учение девочки ограничивалось русской и французской грамотностью, музыкой, изучением молитв, акафистов, заповедей. Свободное время посвящалось вышивке по канве, пить, есть, спать, слушать рассказы о чудесах знахарства, смотреть на раскладывание гран-пасьянсов, нянчить во время болезней заплывшую жиром моську, вышивать, играть на фортепиано, говорить по-французски, молиться, читая по молитвеннику знакомые молитвы. Вот все, чем наполнялись дни девочки в этом мрачном доме с старомодной мебелью. Никаких общественных и политических вопросов, никаких вопросов о нравственности и обязанностях человека не поднималось в этом маленьком мирке полупомешанных старух. Если можно было назвать кого-нибудь невинным созданием, так именно эту девочку. Она не знала, в сущности, ничего из жизни человечества. Ее мозг на 17-м году был в таком же младенческом состоянии, как и на 5-м году, с той только разницей, что на 5-м году жизни она не была такой трусихою, какой сделалась на 17-м. Теперь она боялась и темной комнаты, и покойников, и грозы, и сердитых людей, и гневного бога, о котором она только и знала одно то, что он может наказать и наказывает людей. Может быть, она прожила бы так и долго, если бы у нее внезапно не умерла бабка. Тотчас после похорон матушки-генеральши приехал сын покойницы, отпустил старых слуг, а потом выгнал и молоденькую девочку. Когда ее выгоняли, ей сказали, что она незаконная дочь старшего сына покойницы, убитого на войне, и потому не имеет права на наследство. Ей было так страшно в том доме, где недавно еще была покойница, что она была почти рада, вырвавшись после похорон на улицу из мрачного дома бабки. Так вырывается из клетки птица, не думая, что на свободе она может быть не найдет корму. Но эта радость быстро прошла, когда девушка увидала, что ей приходится остаться на мостовой на ночь, что у нее нет ни денег, ни знакомых, ни родных. Она зашла в Александровский парк, села на скамью и заплакала. Каждый встречный мог в эту минуту сделать с нею что угодно. В это же время на скамью присел Леонид Григорьевич Зимин. Он пешком ходил к какому-то должнику на Аптекарский остров и, возвращаясь домой, присел усталый отдохнуть в парке. Он был одет в поношенное длинное пальто на вате, несмотря на теплую весеннюю погоду. На нем была нахлобучена теплая фуражка и намотан вокруг шеи вязаный шарф. Он был занят своими расчетами процентов, неустоек, учета, понижения и повышения процентных бумаг. Он не мог привлечь на себя внимание молодой девушки и не мог заинтересоваться ею. Но она плакала все неутешнее и неутешнее. У него были больные нервы чахоточного человека. Его раздражали эти рыдания. «Чего вы?» – грубо спросил он. «Потеряли что-нибудь?» Он не мог себе представить, чтобы человек плакал о чем-нибудь, кроме потери. «Бабушка у меня умерла», – всхлипывая, ответила она. «Не о Редовы же веки жить», – пробормотал он. «Чего же вы-то здесь сидите? Плакали бы дома». «Меня выгнали оттуда. Я незаконная внучка», – рыдала молодая девушка. «Выгнали? Куда?» «На улицу». «Что ж, у вас есть деньги?» «Нет». «А знакомые?» «Никого». «Куда же вы пойдете?» «Мне некуда идти». Зимин искоса осмотрел ее. Она была похожа на пухленького ребенка. Ему показалось, что он когда-то и где-то видел это личико. «Да кто была ваша бабушка?» – спросил он. «Генеральша Трощинская», – ответила девушка. «А, так я вас у нее видел». Он теперь ясно вспомнил, что он видел эту девушку, приходя несколько раз на зов генеральши Трощинской, закладывавшей у него свои последние золотые вещи. Он помнил даже, как генеральша хвастала своей любовью к внучке, которую она могла бы бросить. И как старуха прибавляла к этому, что она, впрочем, не может жаловаться на неблагодарность девочки. Может быть, ему стало жаль эту девочку, судьба которой походила на его судьбу. Может быть, он сообразил, что она может сделаться даровой его работницей. Может быть, он вспомнил, что у него недавно умер от чахотки старый конторщик, и что этого конторщика можно заменить ею. Это трудно определить. «Хотите идти ко мне жить?» – спросил он ее. «Если вы возьмете меня...» «Вы не боитесь, что я вас обижу?» «Чем же?» «Мало ли чем можно обидеть такую молодую девушку». Она подняла на него детский недоумевающий взгляд. Он понял, что она вовсе не сознает, что ее можно чем-нибудь обидеть.